«Ладно, ладно», — говорят они. «Не хвались, кибернер, не слова нам нужны, но дела. Да станет Ширинчик цареубийцею, погубителем себя самого». И взялся кибернер-хитриан за это ужасное дело. И трудился он целый год, требуя от государева-казначея все новых слитков золота и меди, и платины, и прочих драгоценностей без числа. А когда король выражал нетерпение, повторял ему, что делает нечто такое, чего уж точно нет ни у одного монарха на свете. Год спустя, с торжественностью необычайной, вынесли из кибернерской лаборатории три огромных шкафа. Поскольку же в двери личных его величества апартаментов они не прошли, пришлось их поставить в передний. Заслышав топот носильщиков и грохот, Ширинчик вышел в переднюю и увидел у стен преогромаднейшие шкафы, снабженные замками, выложенные самоцветами, в 4 сажени высотой и 2 шириной. Первый шкаф, называемый также белым ящиком, был из жемчужных матриц и албитами, сверкающими, изукрашен. Второй, черный как ночь, был усыпан агатами и марионами, а третий красным переливался, ибо сработан был из рубинов и шпинелей. У каждого имелись ножки в виде крылатых грифов из чистого золота и полированные дверцы, а в середке — электронная начинка со сновидениями, что снились сами себе, ни в участниках, ни в соглядатаях не нуждаясь. Немало подивился король Ширинчик, такие объяснения услышав, и вскричал. «Что ты тут мне плетешь, хитриан? На кой черт шкафам сновидения? Что за польза от этого мне? И вообще, откуда известно, снится им что-нибудь или нет?» Тогда хитриан, поклонившись смиренно, показал ему ряды дырочек на дверцах шкафов, бегущих сверху вниз, с надписями на жемчужных табличках, и король не без удивления начал читать. «Военный сон с фортециями и дамами. Сон о Любонаде чудесном. Сон о Флиртане рыцаре и Ромалинде прекрасной, гетериковой дочери. Сон о кибермаринах и кимаринадах. Ложе королевы Гопсалии. Лапушка или орудие на курьих лапках. Сальто эротале или амуристическая акробатика. Чудный сон в 8-руких объятиях сладостной октопины. Перпетуум аморобиле. На месяце новом едят пирожки с оловом. Завтрак с музыкой и девицами. Как солнышко подамперить, чтобы лучше грело. Брачная ночь принцессы Нелепы. Сон о шипе в сапогах. О кошечках-душечках, о-ля-ля. Киборги фруктовые, сирич кибергрушки воркующие, из цикуты компот и оливки-похотливки. Как матрица с патрицей миловались. Не сон, а объедение лакомый гуляшный с клубничкою. Мона Лиза или лабиринт сладостной бесконечности. Перешел король ко второму шкафу и прочел. Полудремы и сны игры. А дальше. Висельника и висюльку, в соленое с перчиком, в клопштока и критиков, в девицу-зверицу, в морду, в одеяло с глазком, в созерцаплю, в морду еще раз. В почку моченую и мочку печеную, в кататехнику или в головорубку и головорезку, в черты ханца, в киборгиню, в заливание шаров и наливание глаз, в кибаядерку, в кибернера и кибернантку, в гаремные ристалища. Хитриан же, инженер душ, тут же пояснил, что каждый сон сам себе снится лишь до тех пор, пока кто-нибудь не воткнет свою вилку, приделанную к цепочке карманных часов, в 2 соответственные дырочки. Тем самым он подключается к шкафному сну, да так превосходно, что сон переживается словно явь, зримо и ощутимо, ну, просто не отличить. Разобрало короля любопытство, взял он цепочку с вилкой и воткнул ее в дырочки белого шкафа под надписью «Завтрак с музыкой и девицами». И едва подключился, как чует, что спина его колючками ощетинивается, и громадные крылья выклевываются из нее. Руки-ноги разрастаются в лапищи, когтистые и разношенные. А из пасти, в шесть рядов клыками утыканной, вырывается пламя и серный дым. Весьма удивился король и хотел было кашлянуть, но из глотки его прокатился рык громовый, от которого земля задрожала. Еще сильнее он удивился, глаза пошире раскрыл, рассеял тьму дыханием пламенным и видит, что прямо к нему, в паланкинах зеленовато-салатных, с занавесочками, несут девиц, по четыре в каждом. Да таких аппетитных, что слюнки текут. А стол уж накрыт, тут перец, там соль. Облизнулся он, уселся поудобнее и принялся он их девиц поочередно из паланкинов вылускивать, словно орешки. Так что от удовольствия туманило взор. Последней же девица попалась такая рослая, такая ладная, что король аж причмокнул, по брюху себя погладил и хотел попросить добавки, но перед глазами мелькнуло, и он проснулся.